«Вот папа! Вот мама!» — кричал мальчишка. «Вот чем его надо бить, Мазурика! Вот этим его лучше проберешь! А то руками ты его бить только измучаешься!» На что зачерствелые сердца были у наших жильцов? Но и из них многие уходили, отвертывались, зажимали уши, чтобы не видеть и не слышать этого побоища. Никто из нас не осмелился в это время сказать ни одного слова разъяренным хозяевам, потому что большая половина квартирантов находилась в полной зависимости от них, а независимые, слабосильные и боятся за свою шкуру. Наконец, несчастного выбросили за дверь в одной рубашке. Как он добрался к себе, я не знаю. «Ну, уж досталось же ему», — говорил Степаныч. «Не пропадай мое даром. Теперь сыт будет. Пожалуй, и не миновать больницы. Вот так-то лучше. А то что тут? Веди в участок, да после путайся с ним, ходи к мировым. А нонче суд-то каков?» И он только махнул рукой. Впрочем, подобные побоища в этом доме были не редкость. И в нашей квартире они случались не в первый раз. Бывало, иной после драки уходил в больницу и уже более не возвращался. Это последнее время моего пребывания в Вяземском доме я вел себя так же очень слабо, как и прежде. Случалось так, что недели по две я более пьянствовал и пропивал с себя все до последней нитки. Но я еще не погряз совсем, и мне крайне надоела эта беспутная жизнь. Я постоянно искал случая вырваться из трущобы и изменить свое положение. Конечно, это легко можно было сделать. Это зависело от меня самого. Но я при всем желании не мог совладать со своей слабостью и взять себя в руки. Я давно имел мысль сделаться книгоношею, торговать мелкими книгами в провинции. И мне хотелось торговать не теми книгами, которыми обыкновенно торгуют владимирские афени. Я желал разносить издания Святейшего Синода, Общества распространения религиозно-нравственного просвещения, Комитета грамотности и другие популярные, но полезные книги. Я осознавал, что от этой торговли не может быть большой выгоды, но мне хотелось попробовать провести это полезное, по моему понятию, дело в провинции. Я многим высказывал об этом моем желании, и все его одобряли, но у меня не было средств осуществить мою мысль, а мои знакомые опасались помочь мне в этом предприятии. Да оно и понятно. Люди, знавшие всю мою жизнь, знавшие мою слабость, хотя и верили в искренность моего желания, но все-таки должны были предполагать, что я и на этом деле не устаю твердо. Да я и сам за себя крепко ручаться не мог. Мне только думалось, что при этом занятии я был бы вдали от тех случайностей, которые так часто заставляли меня искать утешение в чарке. Наконец, для меня случайно мелькнула надежда осуществить мое желание. Накануне праздника Пасхи меня посетили в Вяземском доме три господина – Потапенко, Сергеенко и Минский. Они меня раньше не знали, обо мне им сообщил Канаев, и интересовались не совсем мною, а тою трущобою, в которой я жил. Но все-таки они знали о моем положении и на праздник принесли мне довольно приличный костюм, который я и носил все лето. Из этих господ дружелюбнее других отнесся ко мне Сергеенко. Я, между прочим, высказал ему о своем желании бросить трущобу и идти в провинцию торговать книгами. Он принял это, по-видимому, к сердцу, и пообещал помочь выполнить мое желание. Через неделю Сергеенко сообщил мне, что моему предприятию сочувствует и Потапенко, и даже предлагает через его посредство снабдить меня нужным для этого товаром из склада «Посредник».